Что касается тех, которые говорят, будто один только Павел познал истину, и только ему через откровение было открыто таинство, то их сам Павел обличил, когда он говорит, что один и тот же Бог содействовал Петру в апостольстве у обрезанных, у иудеев АВ, и ему, у язычников, Галилеянам 2.8. Петр поэтому был апостолом того же Бога, коего и Павел, и кого Петр возвещал у обрезанных как Бога и Сына Божия, того и Павел проповедовал среди язычников. Ибо Господь наш пришел спасти не одного только Павла, и Бог не так беден, чтобы иметь одного только апостола, который бы знал распоряжение его Сына. А что Павел согласился на требования тех, которые позвали его к апостолам, по возникшему у них вопросу, и пришел к ним в Иерусалим с Варнавою не без причины, но чтобы свобода язычников была ими утверждена, об этом он сам говорит в послании к Галатам. Примечание. На самом деле Иерусалимская церковь потребовала от Павла прекратить его проповедь христианства, как его понимал Павел. Если же кто устранит Луку, написавшего Деяния апостолов АВ, тот явно через это отвергнет Евангелие, коего учеником он представляет себя. Ибо через него, Луку, мы знаем о весьма многом и необходимом в Евангелии, как то о рождении Иоанна Крестителя, об истории Захарии, о пришествии ангела к Марии, о воззвании Елисаветы, о сошествии ангелов к пастухам и словах ими сказанных, о свидетельстве Анны и Симеона относительно Христа, о том, что он в 12-летнем возрасте оставался в Иерусалиме, о крещении Иоанна Крестителя, о числе лет Господа, когда он крестился, и что это было в 15-й год Тиверия Кесаря. Примечание. Именно это отрицал Маркион как позднюю вставку в Евангелие от Луки. Итак, его, Луки, свидетельство истинно, и учение апостолов явно и твердо, и ничего не скрывает, потому что они не учили иному в тайне, а иному явно. Некоторые гностики говорят, что Иисус был только сосудом Христа, в который свыше сошел, как голубь Христос, и, показав неименуемого Отца, вошел в плерому непостижимым и невидимым образом. Примечание. Плерома – греческая полнота, гностический термин, принятый для обозначения божественного мира или вселенской души, пространство, развернувшееся и разделившееся на ряд эонов, обитель невидимых богов, имеет три ступени. Конец примечания. Ибо он не был постигнут не только людьми, но и небесными властями и силами, и что Иисус был Сын, и Христос, его Отец, а Отец Христа, в свою очередь, Бог. Но апостол Матфей признавал одного и того же Иисуса Христа, излагая рождение его по человечеству от Девы, согласно с тем, как Бог обещал Давиду от плода чрева его воздвигнуть вечного царя, гораздо ранее обещав тоже Аврааму, Симон ясно показывает, что и обещание, данное отцам, исполнилось, родился от Девы Сын Божий, и что сей самый есть Спаситель Христос, которого предсказали пророки, а не то, чтобы, как они, гностики, говорят, Иисус есть Тот, Который родился от Марии, Христос же сошел свыше. Павел, писавший к римлянам об Израиле, говорит, «Их и отцы, и от них Христос по плоти, Который есть Бог над всеми, благословенный вовеки». Римлянам 9.5. Примечание. О данном фрагменте, как поздней ставке, несовместимой с учением апостола Павла, смотри Владимиров Кумрана Христос. Ясно показывая, что один Бог, давший обещание через пророков о Сыне, и один Иисус Христос Господь наш, который от семени Давидова по рождению своему от Марии. Они, гностики, говорят, что один пострадал и родился, это Иисус, а другой, сошедший на него, это Христос, который опять вошел и что тот, который произошел от Демиурга, или есть по домостроительству, или который родился от Иосифа, подвержен страданию, а на него с невидимых и неизреченных мест сошел тот, которого они признают непостижимым, невидимым и бесстрастным. Мы же знаем одного и того же Иисуса Христа, которому открыты врата небесные ради принятия им плоти. Он в той же плоти, в скобках, в плоти народа избранного, знак вопроса, АВ, в которой пострадал и придет открыть славу Отца. Конечно, апостолы могли сказать, что Христос сошел на Иисуса, или горний Спаситель сошел на того, кто по домостроительству, тот, кто происходит из невидимых мест, на того, кто от Демиурга, то есть на материальное тело, сотворенное князем земли и отцом иудеев Яхве Аве. Но ничего такого они, апостолы, не знали и не говорили, ибо если бы они знали, то и сказали бы. А они, что было, то и сказали. Именно что Дух Божий, как голубь, сошел на него тот Дух, о котором сказано Исаиию, и почиет на нем Дух Божий, как я уже сказал. Тот Дух, о котором Господь говорит, это не вы говорите, но Дух Отца вашего говорит в вас. Матфея 10:20. Поэтому Он сошел и на Сына Божия, сделавшегося Сыном Человеческим, обыкая вместе с Ним обитать в роде человеческом и почивать на людях и жить в создании Божием, делая и в них волю Отца и обновляя их от ветхости в обновление Христова. Примечание. Но согласно апостолу Павлу, такой проявляющийся в людях Дух и есть сам Христос.